Глава вторая. В мозгу Деккера вспыхнули и буквально в долю секунды с поразительной ясностью промелькнули жуткие воспоминания, всплывшие откуда-то из глубин подсознания. Те же самые, такие знакомые звуки, те же запахи. Выстрелы вьетконговцев, беспорядочные груды тел в неестественных позах, стоны раненых, паника, расползающаяся вокруг, словно липкий туман. Медики с окровавленными по локоть руками, врачующие изуродованную плоть, работающие как заведенные. Запах металла и крови, смешивающийся со зловонием экскрементов. Страшная, отдающая сюрреализмом картина, апофеоз смерти и разрушения, такое могло полностью убить веру в душе человека. Деккер сглотнул, пытаясь смочить слюной пересохшее горло. Умом он понимал, что Вьетнам остался в прошлом. Тогда что это? Дежавю? Похоже на то. Вот только декорации совсем другие. На какое-то мгновение Деккер даже растерялся. Но тут же взял себя в руки. Пора было приниматься за работу. Он быстро засучил рукава пиджака и рубашки, надел перчатки. Взгляд его упал на лежащую в багровой луже женщину. Пули калибром с десятицентовик превратили ее ногу в страшное подобие швейцарского сыра. Бледное лицо женщины покрывало холодная липкая испарина. Отпихнув ногой в сторону усеивающий пол осколки стекла и обломки каких-то вещей, Деккер расчистил место и опустился рядом с женщиной на колени. Остановить кровотечение, принять меры против шока, перенести раненых в вертолет. Вертолет следовало вычеркнуть из инструкции и заменить на машину скорой помощи. «С вами все будет в порядке», — успокаивающим тоном обратился Деккер к женщине. Пиджак у него под мышками намок от пота, в паху тоже было горячо и влажно. Пот струился по его волосам, стекал по лицу, разъедал глаза. Отвернувшись от раненой, он помотал головой, словно отряхивающийся мастиф. «Держитесь», — снова обратился он к женщине. Кровотечение было сильным. Судя по ритмично бившим из ран струям ярко-красной крови, у женщины была задета артерия. Деккер зажал поврежденные сосуды. Женщина вскрикнула, и по лицу ее потекли слезы. Покусывая верхнюю губу и рыжеватые усы, Деккер изо всех сил старался дышать медленно и ровно. Обследовав изорванную плоть, он нащупал осколки кости. Похоже, бедренная артерия была цела. Остальные крупные артерии тоже. Видимо, пули задели какое-то из их ответвлений. Хотя лежащая на полу женщина этого не понимала, ей очень повезло. Гораздо больше, чем ее спутнику, который успокоился навсегда. «Мне нужно одеяло. Немедленно!» — потребовал Деккер. «Одеяло кончились!» — крикнул кто-то в ответ. «Тогда дайте мне скатерть, салфетки, что-нибудь!» — снова заорал Деккер. «У моего пациента шоковое состояние!» «У половины раненых шоковое состояние. Раздобудьте что-нибудь сами, ради бога. Держите». Миниатюрная женщина-медик с зелеными глазами швырнула Деккеру скатерть. Сама она, склонившись над бородатым мужчиной, бинтовала ему шею. Белая ткань бинта мгновенно становилась красной. Женщина еще раз взглянула на Деккера и увидела торчащую из-под его пиджака кобуру. «А вы на какую компанию работаете?» «Я не из скорой помощи». «Лейтенант Питер Деккер, полицейское управление Лос-Анджелеса». Женщина-медик удивленно подняла брови. «Селия Браун. Если вам что-нибудь будет нужно, только скажите». «Спасибо». Расстелив как можно ровнее скатерть на полу, Деккер подсунул ее под здоровую ногу раненой женщины, а затем осторожно промокнул влажной тряпкой лицо пострадавшей. Женщина, не переставая плакать, рассказывала о том, что произошло. «Зовут ее Тесс. Она была здесь с мужем. Сначала раздались какие-то хлопки, а потом все вокруг закричали и забегали в поисках укрытия. Она нырнула под стол и тут вдруг почувствовала страшную боль в ноге». Деккер отметил, что на шее у женщины толстое золотое ожерелье, а на полу лежит ее нетронутый кошелек. Вряд ли мотивом этого кошмарного преступления было ограбление. Впрочем, тот, кто стрелял, мог просто не обратить на нее внимания, поскольку, в отличие от некоторых других посетительниц ресторана, она не производила впечатления состоятельной женщины. На ней не было ни бриллиантов, ни жемчуга, а явно великоватое ей яркое кричащего цвета платье из набивного ситца свидетельствовало об отсутствии вкуса. Тесс спросила Деккера, на месте ли ее раненая нога, поскольку совсем не чувствовала ее и не могла пошевелить пальцами. Все тело несчастной женщины превратилось в один сплошной сгусток боли, и ей казалось, что она умирает. «Да, ваша нога на месте», — Деккер снова проверил, не усилилось ли кровотечение. «Вы держитесь просто замечательно. Мой муж...» — Деккер молчал. «Он мертв?» — снова никакого ответа. «Я хочу знать», — прошептала Тесс. Деккер глубоко вздохнул и спросил, «Ваш муж темноволосый мужчина в костюме из синей саржи?» «Да». «Мне очень жаль, мэм. Он мертв». Тесс молча отвернулась. Глаза ее снова наполнились слезами. «Старайтесь как можно меньше шевелиться», — сказал Деккер, и тут же обратился к уже знакомой ему женщине, врачу скорой помощи. «У вас есть гель для местного обезболивания и бинты?» Селия протянула ему то, что он просил. «Может, вам дать шприц с коагулянтом?» «Да нет, не надо. Кровотечение уже останавливается». «Отлично». Селия на секунду задумалась, а потом спросила. «Значит, вы лейтенант полиции?» «Да». «Похоже, сюда слетелись большие шишки». Деккер, потрясенный случившимся, не был настроен шутить и ничего не ответил. «Должно быть, вас там неплохо готовят на случай экстренных ситуаций. В армии я был врачом». «А, тогда понятно». «Служили во Вьетнаме?» «Да». «Готова поспорить, что у вас большой опыт». «Слишком большой», — подумал Деккер, накладывая на рану гель-анальгетик и скрывая упаковку бинта. «Ей потребуется повязка на шею и шина на бедро и голень», — сказал он. «Вы не можете закончить с ней, когда освободитесь?» «Никаких проблем. Спасибо за помощь. Она нам очень кстати». И Селия Браун, и Питер Деккер делали свое дело быстро и уверенно. Перевязав мужчину с окровавленной шеей, Селия крикнула «Носилки и транспорт!». За несколько секунд она скинула с рук перчатки и надела новые, после чего подползла на коленях к женщине, которую перевязывал Деккер. «Просто невероятно», — сказала она. «Что верно, то верно. Я все сделаю. Спасибо. Ее зовут Тесс. Она держится молодцом». «Эй, Тесс!» — окликнула раненую Селия. «Мы поможем вам, не волнуйтесь». Деккер тем временем поднялся на ноги. В дверь ресторана ворвалось человек 12 врачей скорой помощи. Они тут же рассыпались по залу и принялись за работу. Деккер невольно подумал о том, что скоро эта орда медиков неизбежно затопчет все следы и уничтожит все улики. Конечно, сейчас им нет до улик, но он прекрасно понимал, как это затруднит расследование. Поскольку медицинского персонала вокруг было достаточно, а полицейские еще не прибыли, лейтенант решил, что вполне может взять контроль над ситуацией в свои руки. Подозвав нескольких мужчин в униформе, он показал им свой жетон. «Надо оградить место преступления», — Деккер отдавал команды четко и отрывисто. «Не подпускайте никого к ресторану ближе, чем на 50 ярдов. У каждого входа и выхода поставьте по 2 дежурных офицера. Никого не впускать и не выпускать, кроме врачей и детективов из отдела убийств. Никого, ясно?» «Даже те, кто выжил в этом побоище, смогут уйти только, когда я разрешу. Как бы это ни было тяжело, не пускайте сюда родственников пострадавших. Объясняйте им, что я выйду и поговорю с ними, расскажу, что и как. Я дам им полную информацию о состоянии их близких, как только мы закончим процедуру установления личности всех, кто был в ресторане. Само собой, никого из журналистов даже на пушечный выстрел не подпускайте. Если они начнут задавать вопросы, а наверняка так оно и будет, скажите им, что позже кто-нибудь из представителей управления проведет пресс-конференцию. Репортеров, которые попробуют нарушить установленные правила, арестовывайте. Приступайте». Остановившись в центре ресторанного зала, Деккер осмотрелся. Картина была в самом деле ужасная. Разгромленные столы, опрокинутые стулья, следы пуль на стенах, разбитые оконные стекла. На сияющем паркетном полу лужи, в которых смешались разнообразные напитки и кровь, груды осколков посуды и керамики. Обои превратились в зловещую мозаику из брызг крови и жирных пятен. Деккер окинул взглядом стойку бара, двери кухни, коридор, ведущий комнатам отдыха для сотрудников ресторана, окна и дверь центрального входа. Затем он вынул блокнот и стал разбивать место преступления на квадраты. Кто-то окликнул его. Деккеру показалось, что не по имени, а по званию. Обернувшись, он увидел Оливера и знаком попросил его подойти. «Кажется, меня вот-вот вывернет наизнанку», — растерянно признался детектив. Деккер внимательно посмотрел на него. Смуглое от природы лицо Скотта Оливера было залито мучнистой бледностью, заметной даже сквозь густую щетину. В глазах, обычно выражавших полную уверенность Оливера в себе, теперь метался ужас. «Нам надо установить личности погибших», — сказал Деккер и провел рукой по мокрым от пота волосам цвета спелой тыквы. «Давай-ка начнем с осмотра карманов и бумажников». Он показал Оливеру свой чертеж. «Я возьму на себя левую сторону, а ты правую. Когда прибудут остальные, каждый получит свой сектор. Смотрите, вон Мардж!» Оливер отчаянными взмахами рук подозвал коллегу. Женщина-детектив подошла. Ее била дрожь, лицо было пепельно-серым, плечи ссутулились, отчего она стала казаться куда ниже своих 5 футов 8 дюймов. «Это ужасно!» Она провела по губам дрожащими пальцами, затем отбросила с лица прядь светлых волос. «Что произошло? Кто-то ни с того ни с сего открыл пальбу?» Оливер пожал плечами, давая понять, что пока ничего не известно. «Мы сейчас будем обыскивать карманы и бумажники убитых с целью установления личности», — сказал Оливер. «Лейтенант, а как насчет того, чтобы поговорить с оставшимися в живых?» «Скотт, ты займись осмотром карманов и бумажников. Мардж, ты начинай допрашивать тех, кто уцелел, на той стороне, где работает Скотт. А ты, Берт, подойди ко мне». Повернувшись на месте, Мартинес, еще один подчиненный лейтенанта Деккера, рысцой подбежал к своим товарищам. «Святая Мария, кажется, мне сейчас станет дурно». «Дыши глубже», — посоветовал Деккер. «Туалеты там, сзади». Мартинес, закрыв лицо руками, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Это просто от запаха», — с трудом выговорил он. «Этот запах, он везде. Боже, я...» Наступило молчание, которое нарушил Деккер. «Скотт и Мардж работают с правой стороны, ты со мной, с левой». «И что мы будем делать?» — спросил Мартинес и подергал себя за густой черный ус. «Опрашивать тех, кто остался жив, и устанавливать личности погибших. Выбирай, что тебе больше по вкусу». «Я лучше займусь опросом уцелевших», — сказал Мартинес. «Том уже в пути. От Фаррелла ничего не слышно. Он уломал свою жену и тоже едет». «Вы считаете это хорошей идеей, лейтенант?» «Все-таки у него сердце не к черту». «Гейнер проработал в полиции почти 30 лет. Так что уж он-то все это как-нибудь выдюжит. И потом он лучше других умеет отрабатывать детали, что нам сейчас и нужно. Нам предстоит отработать очень много деталей. А капитан?» «Когда все это случилось, он был на вечеринке в каком-то ресторане в районе Ван-Нуйс, так что вот-вот появится». Деккер начал осмотр с угла ресторанного зала, с того места, где стоял большой круглый стол на 12 человек. На полу лежали 2 мужчин азиатской внешности, которыми, похоже, так и не успел заняться никто из медиков. Тела их были густо усеяны осколками китайского фарфора и хрусталя. Вывалившиеся из разбитой вазы цветы рассыпались у обоих по груди, словно перед погребением. Деккер еще раз окинул место происшествия внимательным взглядом. В футах в 50 от него сидела группа одетых в деловые костюмы мужчин, тоже с азиатскими чертами лица. Неподалеку он увидел мужчину и женщину, похоже, кавказцев, завернутых в одеяло и забинтованных. Лейтенант ободряюще улыбнулся женщине, и она кивнула ему в ответ. Ее руки и лицо выглядели так, словно их поцарапала кошка. Скорее всего, это были порезы, нанесенные разлетевшимися во все стороны осколками стекла. Наконец Деккер встряхнул головой, чтобы окончательно прийти в себя, надел перчатки, осторожно опустился на колени и попытался прощупать пульс у лежащих на полу мужчин. Пульса ни у того, ни у другого не было. Лейтенант залез рукой в карман брюк одного из них, полного человека, которому несколько пуль угодили в лицо и в грудь. Вытащив бумажник, Деккер аккуратно переписал в блокнот сведения о погибшем из его водительских прав. Хидаи Такамина из Энсино. Черные волосы, карие глаза, женат, 46 лет. Лейтенант невольно поморщился, погибший был одного с ним возраста. Подняв глаза, он увидел, что Мартинес продолжает стоять на месте, глядя, словно зачарованный, вниз на распростертые на полу тела. Деккер осторожно подтолкнул его в спину и сказал, приступая к делу, Берт. Мартинес словно очнулся после гипноза и заморгал. «Вам довелось побывать во Вьетнаме, Лей?» — спросил он. «Да, мне тоже. 68-го по 70-й». «Я там был 69-го по 71-й», — сказал Деккер. Наступило молчание. Мартинес вытер рукой глаза и принялся опрашивать свидетелей. Еще до появления Стреппа Деккер успел установить личности погибших в своем секторе ресторанного зала. Капитан не стал даже пытаться напускать на себя невозмутимый вид. Тонкие черты его лица, разом побледневшего при виде ужасного зрелища, были искажены от гнева. Деккер проинформировал его о происшествии и о предпринятых им мерах. Слушая его, Стрэп то и дело хлопал себя по левой ладони, крепко сжатой в кулак правой рукой. «В моем секторе семеро погибших». Деккер расправил широкие плечи, выпрямил мощные ноги. Колени его издали громкий хруст, и лейтенант невольно отметил про себя, что не мешал бы почаще делать приседания. Это пошло бы на пользу его коленным суставам. «Я установил личности убитых по их водительским удостоверениям. Как только будут пересчитаны и опознаны тела погибших во втором секторе, я выйду на улицу и проинформирую родственников». Оглядевшись еще раз, Деккер увидел прибывших на место Тома Уэбстера и Фаррелла Гейнера. Том опрашивал уцелевших вместе с Бертом. Фаррелл обшаривал карманы убитых в правом секторе, в то время как Мардж и Скотт пытались успокоить обезумевших от пережитого потрясения людей. Стрэп покачал головой и пробормотал что-то нечленораздельное. — Что вы сказали, сэр? — спросил Деккер. — Ничего. Я просто ругаюсь. По последним подсчетам, в реанимационное отделение больницы Valley Memorial отвезли 28 человек. Почти под завязку. Наготове целая куча психиатров. Есть несколько врачей-реаниматологов. Это на случай, если у кого-нибудь из родственников будет сердечный приступ или обморок, когда они узнают, что произошло. Мне оповестить родственников прямо сейчас, капитан? Стрэп подумал еще немного, продолжая молотить себя кулаком по ладони. «Мы выполним эту тяжелую миссию вместе», — сказал он наконец. «А как быть с прессой?» «Ладно, ладно». Стрэп принялся покачиваться на носках. «Вы займитесь прессой, а я возьму на себя родственников. Что касается репортеров, то держите этих стервятников за ограждением. И никаких заявлений, пока я не закончу беседовать с родственниками». «Вот здесь часть с перечня погибших», — сказал Деккер, протягивая капитану листок бумаги. «Как только смогу, передам вам имена остальных». Капитан и лейтенант постояли еще несколько секунд, а затем разошлись в разные стороны.